Четвертое. Осмотрев драгоценности, царские подношения и прочие вещи, которые, как уверяли любящие старину греки, были подарены храму еще в незапамятные времена, Тит сразу же постарался выяснить, можно ли плыть дальше. Узнав, что путь открыт и море спокойно, он принес обильные жертвы и лишь после этого осторожно попытался выяснить, какая судьба ждет его в будущем. Сострат, так звали жреца, увидев по благоприятному расположению внутренностей, смотри примечание 11, что богиня согласна ответить на вопросы столь знатного посетителя, сперва ограничился несколькими словами, обычными в таких случаях, а потом, явившись к Титу тайком, открыл ему будущее, которое его ожидает. Смотри примечание 12. Примечание 11. Жертвенного животного. Примечание 12, то есть принципат. Конец примечания. Страница 51. Воспрянув духом, Тит прибыл к отцу в тот самый момент, когда положение в войсках и провинциях было крайне неустойчивым, и переполнявшая его вера в свое будущее заставила чашу весов склониться на сторону Флавиев. Веспасиан тем временем почти окончил войну в Иудее, хотя ему еще и предстояло взять Иерусалиму. Дело трудное, требовавшее большого напряжения. И не из-за того, что в городе скопилось много сил, и жители легко переносили тяготы осады, а главным образом, потому что Иерусалима стояла на недоступной круче, а осажденные упорствовали в своих суевериях. Как я уже упоминал, тремя закаленными в боях легионами командовал сам Веспасиан, и еще четыре находились под началом Муциана. Примечание 13. Смотри книгу 1, главу 10. Конец примечания. Хотя этим последним не приходилось еще участвовать в войне, их нельзя было назвать слабыми, ибо слава, которую стяжали их товарищи, возбуждала соперничество между обеими армиями и разжигала их боевой дух. Солдаты Веспасиана были сильны благодаря перенесенным трудностям и опасностям. Легионы Муцианы, потому что хорошо отдохнули и не были измучены войной. Оба полководца располагали вспомогательными когортами и конницей, флотами, смотри примечание 14, армиями местных царей, смотри примечание 15. Оба были, хотя и по-разному, знамениты. Примечание 14. Кроме Понтийского черноморского флота, эскадрами морских судов, стоявшими в Селевке, в Сирии и в Египте. Примечание 15. Антиоха в Комагене на Верхнем Евфрате, Агриппы в Иордании, Сохема в Софени, юго-западная Армения. Конец примечаний.